Глава 7. Измайлов ждет, когда я заберусь в его танк и сам садится за руль. Нажимает кнопку запуска. Довольная улыбка не сходит с его лица. Неужели так рад, что я согласилась с ним поужинать? «И все же, почему медицинский?» — спрашивает он, взглянув на меня. «В жизни все пригодится». Грустно приподнимаю уголки губ. «Это слова папы», — поясняю я. После очередных химических опытов в квартире он определился с профессиями для нас с сестрой. Я отправилась в мед, Аня в юридический. Сестра встала на мою защиту и тем самым выбрала для себя судьбу. «Вы не хотели?» «Не совсем. Я животных с детства люблю, мечтала о ветеринарной клинике. Но отец сказал, что это не престижно. И собаку не разрешал заводить, чтобы соблазнов не было. Сестра мечтала быть кондитером. Но вместо стряпни на кухне читала тонны юридической макулатуры. Скучное у нас было детство. Печально вздыхаю я. Но мы сопротивлялись как могли. Родителям, наоборот, всегда было весело. «У вас с ней большая разница в возрасте?» — интересуется Павел. «Мы с Аней погодки». «И кто старший?» «Я». «А с сестрой и Яром давно живешь? Почему раньше тебя не видел? Или ты не местная?» «Пока они в командировке, я временно у них обитаю. Теперь моя очередь спрашивать. Те документы...» Павел хмурится, но я все равно продолжаю. «У Ярослава действительно серьезные проблемы и долги перед тобой». Складка между бровями разглаживается, и мягкая улыбка вновь трогает губы Измайлова. «Он очень привлекательный мужчина, конечно, но все равно бесит меня». «Нет никаких долгов, Лапуль. Привалов запятую в документах пропустил. Не критично. Испытательный срок у него в Москве, в моем филиале. Толковый парень». «То есть не было никакого долга и счетчика?» «Не было. Ярослав на меня работает. Мне его общие знакомые порекомендовали, когда я к вам в город приехал. Из всего контингента, который у вас есть, самое лучшее выбрал». «Он и меня сейчас имеет в виду?» «То есть Ярослав тебе подыграл?» Переспрашиваю, потому что не могу поверить, что так глупо попалась на его удочку. «Немного. Документы действительно были важны, и ошибка в них была настоящая. Но на долг в полляма явно не тянет», — смеется Измайлов. «В тот день я немного не в духе был. Девушку едва не сбил, навстречу опаздывал. А потом тебя во второй раз увидел, и злость как рукой сняло. Все же не ошибся я, заключив контракт с Приваловым. Вон меня с какой красавицей свел». Странное тепло щекочет изнутри, когда он так смотрит на меня и говорит комплименты. Не могу понять до конца своих чувств, но, кажется, Измайлов бесит меня чуточку меньше. Мы останавливаемся у Плазы, самого крутого ресторана в нашем городе. Ценники здесь такие, что произносить вслух страшно. Надеюсь, он понимает, что я не буду с ним потом на туры расплачиваться. Или мне сразу это озвучить? Хотя и так видно по его глазам, что он мечтает снять с меня платье и заняться сексом. По телу бегут мурашки, когда Измайлов поворачивает голову и смотрит на меня пристальным взглядом. А затем выходит из машины, обходит ее спереди и подает мне руку. Помогает выйти на улицу. Все его движения плавные, уверенные. Я испытываю трепет, интерес и капельку влечения. Даже не влечения, а желание узнать, почувствую ли я что-нибудь, когда он меня поцелует. Может, Марина права? С Владом ничего как прежде не будет, а Измайлов? Он вполне подходящий вариант. Мы заходим внутрь. Павел берет меня за руку и ведет к самому дальнему столику. Отодвигает стул и ждет, когда я сяду. «Что-нибудь из выпивки?» — спрашивает, прожигая взглядом. «А ты?» «Я за рулем, но если хочешь, чтобы составил компанию, то вызовем такси. Пьяным не езжу». «Тогда мне сок, апельсиновый». «А если отбросить формальности?» «Обычно я пью вино, но сегодня сок». Павел подзывает официанта и просит принести их фирменное блюдо, закуски и два апельсиновых сока. «Так ты из Москвы?» — спрашиваю я, и Измайлов коротко кивает. «А зачем приехал в наш город?» Продолжаю допрос. «По работе. Всегда лично подбираю кадры. И еще месяц-другой курирую, чтобы отпустить в свободное плавание. И как надолго ты здесь? Может, на полгода, может, на пару месяцев. Пока не обучу человека и не увижу результат, буду здесь. Давно обучаешь нового человека? Месяц, не считая недели дистанционного сопровождения. Мы по всем городам-миллионникам налаживаем свое производство. Я часто мотаюсь по командировкам и люблю во всем порядок. То есть ты что-то вроде генерального директора и основателя фирм, который держит руку на пульсе, сам лично выбирает управляющих и всех координирует, проверяя их работу? Ну, можно и так сказать. Измайлов закусывает нижнюю губу и не сводит с меня серых глаз. В этот момент он даже кажется вполне нормальным, обычным мужчиной. Ну ладно, очень красивым мужчиной. Но я все равно не хочу им очаровываться. Специально вспоминаю о Владе, и настроение резко уходит в минус. Надо почаще о нем думать сегодня. Или наоборот, если хочу поставить блок на всю эту ситуацию с его изменой и двигаться дальше. «Может быть, все-таки немного красного вина?» — предлагает Павел. «Минус на минус дает плюс». Он кладет свою руку на мою ладонь и слегка сжимает ее. «Что?» «Кислое вино, кислое выражение лица, и ты уже не заметишь, как будешь дарить мне улыбки и благодарить за прекрасный вечер». Я улыбаюсь и переворачиваю ладонь, переплетая наши пальцы. «Нет, про алкоголь я уже все сказала, но от десерта не откажусь. Клубника со сливками здесь есть?» Поддаюсь его игре. Мне волнительно, потому что очень приятны его прикосновения. «Дразнишься, да, лапуль?» «Немного. И меня Софья зовут». Напоминаю я, на что получаю еще одну удовлетворенную улыбку Измайлова. Кажется, нам обоим нравится эта игра. Мы почти час разговариваем обо мне. Он расспрашивает о детстве, о сестре, рассказывает немного о себе, что рос в деревне и не коренной москвич. В 9 мой телефон начинает заливаться звучной мелодией. Сбросив будильник, с разочарованным видом сообщаю Измайлову, что мне нужно отойти и принять важный звонок. Иду в сторону дамской комнаты, понимая, что моя подстраховка оказалась бессмысленной. Измайлов вполне адекватный человек, и я хочу продолжить наше общение. Но хорошего понемногу. Возвращаюсь в зал и замечаю, что Павел стоит у окна, вложив руки в карманы брюк. За последние 1.5 часа я немного поменяла о нем мнение. Естественно, в лучшую сторону, но не до такой степени, чтобы соглашаться провести с ним ночь. Вряд ли он привык долго ухаживать за девушками, а значит, его интерес ко мне скоро сойдет на нет. «Тебе пора?» — спрашивает он, разглядывая мое лицо. «Да». Атмосфера между нами накаляется с каждой проведенной вместе минутой, но я не хочу торопиться. С Владом бы для начала разобраться, забрать вещи, подать на развод, а потом пускаться во все тяжкие. Измайлов расплачивается по счету, и мы выходим из ресторана. Погода стоит замечательная, домой возвращаться неохота. Павел предлагает прогуляться в парке, который находится неподалеку. Я соглашаюсь и тем самым совершаю фатальную ошибку. Поначалу все идет хорошо, и я даже начинаю расслабляться в обществе Павла, продолжая рассказывать о себе все больше и больше, лишь не упоминая о наличии у меня штампа в паспорте. Накидываю плащ, вдыхаю прохладный вечерний воздух и наслаждаюсь прогулкой. Измайлов обнимает меня за плечи, и я прошу его рассказать о своем бизнесе, как вдруг до нас доносятся громкие крики и ругательства. Мы оборачиваемся, словно по команде, и замечаем, как несколько человек избивают парня невысокого роста. Возможно, подростка. 3 на 1. Павел тут же напрягается. Его лицо приобретает угрожающий вид. Он убирает руки с моих плеч и решительным шагом направляется в сторону потасовки. «Стой тут!» — приказывает, ускоряя шаг, когда парня валят на землю и начинают избивать ногами. Бьют с какой-то звериной жестокостью, и мне больно на это смотреть. Могут ведь забить до смерти. Павел приближается к хулиганам и прикрикивает, чтобы остановили беспредел. На мгновение издевательства над лежащим на земле мальчишкой прекращаются, и 3 парней переключают внимание на Измайлова. «Дядь, тебе чего?» — скалится один из них. «Ну-ка, рассосались, я сказал». Павел разговаривает тихим, спокойным голосом, Пытается мирно договориться, пока парень, лежащий на земле, приходит в себя, поднимается на колени и ползет в сторону выхода из парка. В руке одного из подонков я замечаю нож и на автомате достаю телефон из сумочки, собираясь позвонить в полицию и скорую. Затем нащупываю газовый баллончик и на ватных ногах иду в сторону потасовки, понимая, что все может закончиться очень и очень плачевно. Какой бы комплекции ни был Измайлов, но их трое, и у них оружие, а он один. Последующие события происходят очень быстро, и я едва успеваю понять, что случилось. Отморозок с ножом в руке кидается на Измайлова, но Павел уворачивается и, выбив оружие из его рук, валит с ног, вжимая лицом в асфальт. Я вскрикиваю от неожиданности, чем привлекаю к себе внимание Измайлова. Он задерживает на мне неодобрительный взгляд и сильно сжимает челюсти. Двое других тут же поворачивают головы в мою сторону, и один из них, который ближе ко мне, поднимает с земли нож, хватает меня за запястье и прижимает к себе. Приставляет острое лезвие к горлу, и паника взрывает мой мозг. «Твоя тёлка, да, дядь? А хочешь, личико ей подпорчу? Если нет, то отпусти моего друга и отойди в сторону!» Кивает он на парня, лежащего на земле. К жуткой картинке из прошлого, когда я впервые увидела изуродованное в аварии тело девушки, кажется, сейчас прибавится еще одна. Не хочу думать, что будет, если этот отморозок полоснет меня острым лезвием по горлу или лицу.